Глава 48. Джон. Кобыла еле дышала, но Джон не мог дать ей роздыха. Он должен был успеть к стене раньше Магнера. Он спал бы в седле, будь у него седло. Без него Джону и бодрствующим трудно было усидеть на лошади. Рана в ноге мучила его все сильнее. Он не мог позволить себе отдохнуть подольше, чтобы заживить ее. Увидев со взгорья бурые колеи королевского тракта, змеящегося на север через холмы и равнины, Джон потрепал кобылу по шее. «Теперь нам остается только ехать по этой дороге, девочка, а там скоро и стена». Нога у него точно одеревенела, и в голове от жара так мутилась, что он дважды чуть было не поехал не в ту сторону. Да, скоро стена. Он представлял себе своих друзей, пьющих подогретое вино в трапезной. Хоп хлопочет у своих котлов, Ноя в кузнице, мейстер Эмон сидит в своих покоях под вороньей вышкой. А старый медведь, Сэм, Грен, скорбный Эд, Дайвин с деревянными зубами. Джон мог только молиться, чтобы кому-то из них удалось уйти с кулака. Игрид тоже постоянно занимала его мысли. Он помнил запах ее волос, тепло ее тела и ее лицо в тот миг, когда она перерезала горло старику. «Нельзя было ее любить», — шептал ему один голос. «Нельзя было ее оставлять», — настаивал другой. Может быть, и отец вот так же разрывался надвое, когда оставил мать Джона, чтобы вернуться к леди Кейтлин. Он дал клятву верности леди Старк, а я — ночному дозору. В лихорадочном жару он чуть не проехал мимо кротового городка, не соображая, где находится. Городок почти весь располагался под землей. И наверху при свете убывающей луны виднелась только кучка жалких хижин. Бордель представлял собой сарайчик не больше нужника, и его красный фонарь, поскрипывавший на ветру, походил на глаз, налитый кровью. Джон сполз с лошади около примыкающей к заведению конюшни и криком разбудил двух конюхов. «Мне нужна свежая лошадь с седлом и уздечкой», — заявил он тоном, не допускающим возражений. Ему привели лошадь, принесли мех с вином и пол ковриги черного хлеба. «Будите всех!» — распорядился Джон. «К югу от стены, одичалые! Берите свои пожитки и идите в Черный замок!» Он взобрался на вороного мерина, скрипя зубами от боли, и во весь опор поскакал на север. Когда звезды на востоке стали меркнуть, перед ним выросла стена. Озаренная луной, она мерцала над деревьями и утренним туманом. Он гнал коня по скользкой проселочной дороге, пока не увидел каменные башни и бревенчатые стены Черного замка, похожие на кучку поломанных игрушек под ледяной глыбой стены. Заря уже раскрашивала лед пурпурными и розовыми тонами. Он не услышал окрика часовых, проезжая мимо служб. И никто не вышел ему навстречу. Черный замок казался таким же заброшенным, как серый дозор. Между плитами на дворе торчала сухая бурая трава. Старый снег лежал на крыше кремниевой казармы и под северной стеной башни Хардина, где Джон спал до того, как стать стюардом старого медведя. На башне лорда командующего после того давнего пожара остались следы копоти. Мормонт потом перебрался в королевскую, но свет не горел и там. Снизу Джон не видел, есть ли часовые на стене, но на огромной деревянной лестнице с южной ее стороны, похожей на огромный зигзаг молнии, не было никого. Из трубы оружейной, однако, поднимался дымок, почти невидимый на сером северном небе. Джон спешился и заковылял туда. Тепло пахнуло на него из открытой двери, как дыхание лета. Однорукий Донал Ноя, качавший мехи у огня, обернулся на шум. «Джон Сноу!» «Он самый!» Джон, несмотря на лихорадку, изнеможение, рану, Магнера, старика, Игрит и Манса, расплылся в улыбке. «Хорошо вернуться домой, хорошо увидеть Ноя, пузатого, с зашпиленным рукавом, заросшего черной щетиной». Кузнец бросил мехи. «Что у тебя с лицом?» Про лицо Джон успел позабыть. «Один оборотень хотел выцарапать мне глаза. Я уж не чаял тебя увидеть, ни целого, ни в шрамах», — нахмурился Ноя. «Мы слышали, что ты переметнулся к Мансу-разбойнику». Джон ухватился за дверь, чтобы не упасть. «Кто вам это сказал?» «Джарман Баквелл. Он вернулся 2 недели назад. Его разведчики уверяют, что своими глазами видели, как ты ехал вместе с одичалами в овчином плаще». Ноя смерил Джона взглядом. «Последнее я вижу, правда». «Все остальное тоже правда, в некотором роде», — признался Джон. «Что ж мне теперь, взять меч и выпустить тебе кишки?» «Нет, я выполнял приказ. Последний приказ Корона Полурукова. Ноя, где гарнизон?» «Обороняет стену от твоих друзей-одичалых». «Да, но где?» «Везде. Харму собачью голову видели у лесного дозора, гремучую рубашку у бочонка, плакальщика у ледового порога. Они повсюду, по всей стене. Они карабкаются по льду у врат королевы, ломают ворота в сером дозоре, собираются напротив восточного дозора, но, завидев черный плащ, сразу разбегаются, а на завтра появляются где-то в другом месте». Джон с трудом удержался от стона. «Это хитрость! Манс хочет разделить нас! Не понимаете, что ли?» И Боуэн Марш ему в этом помог. «Ворота находятся здесь! Здесь они атакуют!» Ноэ двинулся к нему. «У тебя кровь течет из ноги!» Джон тупо посмотрел вниз. «Да, верно. Рана снова открылась». «Это от стрелы!» «Одичалые!» Это не было вопросом. Ноя обхватил Джона своей единственной, но мускулистой рукой. «Ты бледен, как мел, и весь горишь. Я отведу тебя к Иемону». «Некогда! Одичалые перебрались через стену. Они идут сюда, от короны королевы, чтобы открыть ворота». «Сколько их?» Ноя вывел Джона за дверь. 120, и хорошо вооружены для одичалых. Доспехи бронзовые, но встречается и сталь. Сколько человек у нас здесь?» 40 с лишним. Калеки, больные, да зеленые юнцы, еще не обученные. Если Марш ушел, кого он назначил костыляном?» «Сира Уинтона, да хранят его боги», — засмеялся кузнец. «Больше у нас рыцарей не осталось. Только он, похоже, об этом забыл, а напоминать ему никто не желает. Так что командир какой ни на есть, тут вроде бы я. Самый вредный из всех коллег». Хоть одна хорошая новость. Однорукий оружейник крепок духом и телом и закален в военном ремесле. А вот сир Уинтон Стаут... В свое время он был хорошим воином, никто не спорит, но он провел в разведчиках 80 лет. Одряхлел и вышел из ума. Однажды он уснул за ужином и чуть не утонул в миске горохового супа. «А где твой волк?» — спросил Ноя, ведя Джона через двор. «Мне пришлось бросить его, чтобы перелезть через стену. Я надеялся, что он прибежит сюда». «Нет, парень, мне жаль, но мы его не видали». Они дотащились до длинного деревянного дома с вороньей вышкой, где жил мейстер. Оружейник ударил ногой в дверь и позвал: «Калейдас!» Вскоре им открыл сутулый человек в черном. Его розовые глазки широко раскрылись при виде Джона. «Уложи парня, а я приведу мейстера». В очаге горел огонь, и в комнате было почти жарко. От тепла Джона потянуло ко сну. Как только Ноя уложил его, он зажмурился, чтобы остановить крутящийся мир. Вороны каркали и переговаривались наверху. «Снау!» — говорил один. «Снег! Снег! Снау!» Это Сэм их научил, вспомнил Джон. Пришел ли он домой, Сэм Уолтарли, или только его птицы вернулись назад? Вскоре появился мистер Иемон. Он шел медленно, мелкими, осторожными шажками, держась пятнистой старческой рукой за плечо Клидаса. На его тощей шее висела тяжелая цепь. Золото и серебро блестели среди чугуна, свинца, олова и других неблагородных металлов. «Джон Сноу», — сказал мейстер, — «ты расскажешь мне обо всем, что видел, когда окрепнешь. Донал, поставь на огонь котелок с вином и положи в очаг мои инструменты, чтобы раскалились как следует. Клидас, мне понадобится твой острый нож». Мейстеру перевалило за 100 лет. Он обветшал телом, лишился волос и совершенно ослеп, но ум его оставался острым, как в былые годы. «Сюда идут одичалые», — сказал Джон. Клидас тем временем разрезал его черную штанину, заскорузлую от старой крови и мокрую от свежей. «С юга мы перелезли через стену». Клидас размотал кровяную повязку Джона, а мейстер понюхал ее. «Мы?» «Я был с ними. Куоррен полурукий приказал мне сдаться им». Мейстер ощупал рану пальцем, и Джон сморщился. «Магнар Тенов! Ох, больно! Где старый медведь?» «Как ни печально мне говорить это, Джон, лорд Мормонт убит в замке Крастера своими же братьями». «Как своими?» Слова Эймона причинили Джону в 100 раз более сильную боль, чем его пальцы. Джон вспомнил старого медведя, каким видел его в последний раз. Он стоял перед своей палаткой, а ворон сидел у него на руке и просил зерна. «Значит, Мормонта больше нет». Джон боялся этого с тех самых пор, как увидел следы побоища на кулаке, но это не смягчило удар. «Кто это сделал? Кто поднял на него руку?» «Гард из Староместа, Олла-косоручка, нож, трусы, воры и убийцы, все до одного. Этого следовало ожидать. Дозор теперь не тот, каким был раньше. Слишком мало в нем честных людей, чтобы держать в узде негодяев». Донал Ною поворачивал в огне ножи мейстера. Дюжина верных долгу братьев вернулась сюда. Скорбный Эд, Великан, твой друг Зубр. Они и рассказали нам, что случилось. Всего дюжина? С Мормонтом из Черного замка ушли 200 человек, 200 лучших людей дозора. Значит, лорд-командующий теперь марш? Гранат славный старик и хороший первый стюарт, но для сражения с войском одичалых никак не годится. «Временно, пока мы не выберем нового», — сказал мистер Иемон. «Принеси флягу, Клидас». «Выборы. Куоррен полуруки и сир Джереми Рикер убиты. Бен Старк так и не нашелся. Кто же остается? Торрен Смолвуд или сир Отин Уинтерс, если они остались живы после кулака?» «Нет, скорее всего, это будет Коттер Пайк или сир Деннис Маллистер». «Который из них?» «Командиры Сумеречной башни и Восточного дозора — люди хорошие, но очень разные. Сир Деннис уже не молод, он вежлив, осторожен и рыцарь до мозга костей. Пайк моложе. Он бастард. Речь у него грубая, а храбрость превышает пределы разумного. Хуже всего то, что эти двое друг друга недолюбливают. Недаром старый медведь держал их на противоположных концах стены. Джон знал, как глубоко в Маллистерах укоренилась вражда к жителям Железных островов. Острая боль напомнила ему о собственных горестях. Мистер сжал его руку. «Клида сейчас принесет маковое молоко». Джон попытался привстать. «Мне не надо...» «Надо», — твердо сказал Эймон. «Будет больно». Донал Ноя подошел и снова уложил Джона на спину. «Лежи смирно, не то привяжу». Кузнец даже одной рукой управляется с Джоном, как с ребенком. Вернулся Клидос с зеленой флягой и каменной чашей. Мейстер и Эймон наполнил чашу до краев. «Выпей это». Джон прикусил губу, когда вскочил, и вкус крови во рту смешался с густым медовым вкусом питья. Он еле удержался, чтобы не извергнуть все обратно. Клидос принес тазик с теплой водой, и мейстер смыл с раны кровь и гной. Он делал это осторожно, но Джон даже при самых легких прикосновениях с трудом сдерживал крик. «Люди Магнора знают, что такое дисциплина, и доспехи на них бронзовые», — сказал он. Разговор отвлекал его от боли. «Магнор — это лорд Скагаса», — заметил Ноя. «В восточном дозоре, когда я пришел на стену, были люди со Скагаса. Я помню, они говорили о нем». «Джон использует это слово в более древнем его смысле», — объяснил мистер Эймон. «Не как родовое имя, но как титул. Оно происходит из древнего языка». «И означает оно «лорд», — подтвердил Джон. «Стир Магнор — место под названием Тения, на дальнем севере Клыков Мороза. У него сотня своих людей и 20 лазутчиков, знающих дар почти так же хорошо, как и мы. Но Манс так и не нашел рог. Это уже хорошо. Рог зимы, в поисках которого он перерыл всю землю в верховьях Молочной». Мистер Эймон помедлил с влажной тряпицей в руке. «Рог зимы — старое предание. Король за стеной в самом деле верит, что он существует». «Они все в это верят. Игрит сказала, что они разрыли сотню могил королей и героев в долине Молочной, но так и не...» «Кто это, Игрит?» — перебил его Донал Ноя. «Женщина вольного народа. Как объяснить им, кто такая Игрит? Она теплая, смышленая и забавная. Она умеет целовать мужчин и резать им глотки. Она идет со стиром, но она совсем еще юная, почти девочка. Она убила старика за то, что он развел костер». Язык у Джона заплетался. Маковое молоко туманило разум. «Я нарушил с ней свою клятву. Я не хотел, но...» «Нельзя было это делать. Нельзя было любить ее. Нельзя оставлять. Я оказался недостаточно сильным. Куоррен наказывал мне делить с ними все и примечать, и не колебаться». Голова его поникла, словно набитая мокрой шерстью. Мистер Эймон снова понюхал его рану, бросил окровавленную тряпку в таз и сказал: «Подай мне горячий нож, Донал, и держи Джона». «Не стану кричать», — сказал себе Джон, увидев раскаленный докрасно нож. Но это обещание он тоже нарушил. Донал Ноя держал его, а Клидос направлял руку мейстера. Джон не шевелился, только молотил кулаком по столу. Боль захлестывала его, и он чувствовал себя маленьким, слабым и беспомощным, как ребенок, плачущий в темноте. «Игрит», — подумал он, когда запах паленого мяса ударил в нос и собственный крик наполнил уши. «Игрит, я не мог иначе!» Ему казалось, что боль отступает, но раскаленное железо снова коснулось его, и он потерял сознание. Он плыл куда-то, укутанный в теплую шерсть. Это не стоило ему никаких усилий. Не Игрит ли пришла поухаживать за ним? Беспамятство сменилось обыкновенным крепким сном. Пробуждение оказалось не столь приятным. В комнате было темно, и боль снова копошилась под одеялом, пронзая ногу раскаленным ножом при каждом движении. Джон убедился в этом, когда вздумал посмотреть, оставил ли мейстер ему ногу. Он подавил крик и опять стиснул кулак. «Джон!» — из мрака выплыла свечка, а за ней хорошо знакомая ему большеухая физиономия. «Не шевелись! Тебе нельзя!» «Пип!» — Джон протянул приятелю руку. «Я думал, ты ушел». «Со старым гранатом?» «Нет, он считает, что я еще мал и зелен». «Грен тоже тут». «Ага, тут». Грен возник с другой стороны кровати. «Только уснул маленько». У Джона пересохло в горле. «Пить», — прохрипел он. Грен принес воды и дал ему напиться. «Я видел кулак», — сказал, утолив жажду Джон. «Кровь и лошадиные трупы. Ноэ говорит, что вас вернулась дюжина. Кто?» «Дайвин, Великан, Скорбный Эд, Милашка Донал Хилл, Ульмер, Лью Левша, Гард Серое Перо, еще четверо или пятеро, ну и я». «А Сэм?» Грен потупился. «Он убил иного, Джон, я сам видел. Заколол его кинжалом из драконового стекла, который ты ему дал. И мы прозвали его Сэм Смертоносный. Его это здорово бесило». Сэм Смертоносный. Кого Джон никак не мог представить себе воином, так это Сэма Тарли. «Что с ним сталось?» «Нам пришлось его оставить», — признался Грен. «Я его тряс и орал на него, даже оплеуху ему залепил. Великан хотел поднять его насильно, но уж больно он тяжел. Помнишь, как в учении с ним бывало? Свернется на земле, лежит и скулит. А у Крастера он и не скулил даже. Нож и Олла долбят стены, съестное ищут. Два гарта дерутся, другие насилуют крастеровых жен. Скорбный Эд боялся, что нож и его шайка перебьют всех верных людей, чтобы некому было рассказать, что там стряслось. Их ведь было вдвое больше, чем нас. Вот мы и оставили Сэма со старым медведем. Его с места нельзя было сдвинуть, Джон». «Ты был его братом», — чуть не сказал Джон. «Как же ты бросил его среди одичалых и убийц?» «Может, он и жив еще», — сказал Пип. «Вот явится завтра и удивит нас». «Угу, с головой манса разбойника», — сделанный веселостью подхватил Грен. «Сэм Смертоносный!» Джон снова попытался сесть и снова понял, что сделал это напрасно. Он вскрикнул и выругался. «Пойди-ка разбуди мейстера и Имона, Грен», — сказал Пип. «Скажи, что Джону нужно дать еще макового молока». «Да», — подумал Джон и сказал. «Нет, Магнер». «Мы знаем», — заверил его Пип. «Часовым на стене велено поглядывать на юг, и Ноэ отрядил нескольких человек на подветренный кряж следить за королевским трактом, а мейстер послал птиц в восточный дозор и сумеречную башню». В это время и сам мейстер подошел к постели, опираясь на плечо Гренна. «Побереги себя, Джон. Это хорошо, что ты очнулся, но тебе нужно отлежаться. Мы залили твою рану кипящим вином и поставили примочку из крапивы, горчичного семени и хлебной плесени. Но если ты не будешь лежать смирно...» «Я не могу», — Джон, перебарывая боль, наконец сел. «Скоро здесь будет манс, тысячи людей, великаны, мамонты. Вы известили об этом Винтерфелл и короля». Джон на миг зажмурился. Пот лил с него градом. Грен бросил странный взгляд на Пипа. «Он ничего не знает». «Джон», — сказал мистер Иемон, — «пока тебя не было, много чего произошло. Плохого больше, чем хорошего. Бейлон Грейджей снова объявил себя королем и послал свои ладьи на север. Короли у нас размножаются, как сорняки, и мы послали свой призыв каждому из них, но ответа ни от кого не получили. У них есть два дела поважнее, а о нас, далеких, все позабыли. А Винтерфелл... Мужайся, Джон. Винтерфелла больше нет». «Как так нет?» Джон уставился в молочно-белые глаза Емона. «В Винтерфелле остались мои братья, Бран и Рикон». Мейстер коснулся его лба. «Мне очень жаль, Джон. Твои братья убиты по приказу Теона Грейджия, занявшего Винтерфелл от имени своего отца. Когда же знаменосцы Старков собрались отбить у него замок, он предал его огню. «Твои братья отомщены», — сказал Грен. «Сын Болтона перебил всех островитян, а Стеона, как говорят, содрал кожу дюйм за дюймом». «Я сожалею, Джон», — Пип стиснул плечо друга. «Мы все сожалеем». Теона Грейджа Джон никогда не любил, но он был воспитанником их отца. Боль снова пронзила ногу, и Джон повалился на спину. «Здесь какая-то ошибка. Я видел лютоволка у короны королевы, серого лютоволка, и он узнал меня. Если Бран, правда, умер, могла ли часть его души перейти в волка, как орл перешел на своего орла?» «Выпей это». Грен поднес чашу к его губам, и Джон выпил. В голове у него кишели волки с орлами, и он слышал всех своих братьев. Лица стоящих над ним людей начали расплываться. Не может быть, чтобы они умерли. Теон никогда бы на это не пошел. И Винтерфелл, серый гранит, дуб и железо, вороны, вьющиеся над башнями, пар от горячих прудов в Богороще, каменные короли на своих тронах. Разве мог Винтерфелл погибнуть? Маковое зелье убаюкало его, и он опять оказался дома. Он плескался в горячем пруду под огромным чар-древом, с которого смотрел на него отцовский лик. С ним была Игрит. Она со смехом сбросила свои шкуры, раздевшись донага, и хотела поцеловать его, но Джон не смел заниматься этим на глазах у отца. «В нем течет кровь Винтерфелла, и он брат ночного дозора». «Я не буду отцом бастарда», — сказал он ей. «Не буду». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — прошептала Игрит, растворяясь в горячей воде. Плоть сползала в нее, обнажая скелет и череп, а вода в бурлящем пруду стала густой и красной.